Последние слова капитана Немо. К полудню 12 августа Мари Лора прочла в микрофон 7 из последних 9 глав. Капитан Немо освободил свой корабль от гигантского спрута и тут же оказался в центре циклона. Через несколько страниц он протаранил боевой корабль, пройдя через его корпус, пишет Жюль Верн, как иголка парусного мастера сквозь парусину. Теперь Наутилус дремлет в морской глубине, а капитан играет на органе печальные и заунывные аккорды, истинный плач души. Остались 3 страницы. Удалось ли ей кого-нибудь поддержать, увлечь за собой в темные коридоры Наутилуса, дядюшку, запертого в темном подвале вместе с сотней других задержанных, или 2-3 американских артиллеристов в полях? Мари Лора не знает. Однако она рада, что книга заканчивается. Немец внизу дважды вскрикивал от отчаяния, потом умолк. Почему бы, думает Мари Лора, не пойти и не отдать ему домик? Может быть, тогда он оставит ее в живых? Сперва она закончит читать, потом решит. И вновь Мари Лора открывает домик, вытряхивает камень на ладонь. Что будет, если богиня снимет проклятие? Погаснет ли пожар, исцелится ли земля, вернутся ли горлицы на подоконник? Вернется ли папа? Думай о следующем вздохе, о следующем ударе сердца. Нож совсем близко под рукой, пальцы прижаты к строкам книги. Канадский гарпунщик Нед Ленд измыслил план бегства. «Море бурное», — говорит он профессору Аронаксу, — «ветер крепкий, но сделать 20 миль на легкой посудинке с Наутилуса меня нисколько не пугает. Я сумею незаметно перенести в шлюпку немного еды и несколько бутылок с водой». «Я буду с вами, Нед. А если меня застанут, я буду защищаться, пока меня не убьют». «Мы умрем вместе, Нед». Мари Лора выключает передатчик. Она думает об улитках в гроте Юбера Базена, о 10 000 маленьких трубачей, как они втягиваются в свои витые раковины, и как им хорошо в гроте, где чайки не могут их схватить, унести в небо и бросить на камни.